Глава 12. Роман с камнем. Пока Алфи с Тимом играли в видеоигры, Алик спала, Рос мерила комнату шагами, тяжко вздыхала и разговаривала сама с собой. Остались только Лили, я и Вэй-Вэнь, гений выпечки. Исходя из того, что сумел подсмотреть Жак, в категории рулет Лили приготовит трепещущий рулет с джемом. Я обязана сотворить что-то невероятное, такое, чтобы стопроцентно пройти в финал. Чего там Балтазар возится? Сам сказал, что помолодел на 100 лет. Нам нужен новый план, и немедленно. «Розисита, успокойся», — сказал Тим. «Ты не понимаешь, какой тяжелый груз у меня на душе», — крикнула она. «Это по моей вине мы лишились книги. Значит, и исправить все тоже должна я, в одиночку. Только я». «При всем уважении, Рос, в том, что книгу украли, виноваты мы все. Я отдал Лили ключ от холодильника». Тиму первому пришла в голову мысль воспользоваться книгой, чтобы произвести впечатление на Лили. А если бы мама с папой не уехали, то вообще ничего бы не случилось, так что не взваливай всю вину на себя. «Но ведь именно я ей доверилась», — возразил Рос. «Я слушал ее похвалы, развесив уши, и чуть не бросила вас, чтобы вместе с ней заскочить в безумный аттракцион «Гонка за славой». «Чуть не бросила нас?» — переспросил Алфи. «Что ты имеешь в виду?» Рос закусила губу. На протяжении всех 9 месяцев, прошедших после побега Лили, она не раскрыла правды ни единой душе. Ей было слишком стыдно признаться близким, что она всерьез планировала навсегда расстаться с семьей ради участия в каком-то дурацком телешоу. «Ну, это я образно. Давайте проверим, как там Балтазар». Как выяснилось, Балтазар мирно похрапывал, ложив голову на сасанитский экземпляр поваренной книги чудцев. К переводу нового рецепта он даже не приступал. «Старикам тоже нужен сон», — вздохнул Рос. «Ладно, плевать на риск. Идемте в собор за колокольным звоном». «Рос, я не хочу», — заупрямился Алфи. «В прошлый раз, когда меня занесло на крышу парижской достопримечательности, я чуть не кувырнулся вниз. Какова вероятность, что завтра выпадет категория рулет? 1 шанс из миллиона. «Вообще-то, 1 из 8», — поправил Рос. «Тогда, пожалуй, идем», — вздохнул Алфи. Рос, Тим, Алфи и Лик вышли из гостиничного номера и гуськом двинулись к выходу. За ними трусил Гус. Жак, как обычно, сидел в кармане толстовки Рос, Алфи нес пустую банку из синего стекла. Рос потянула за латунную ручку массивной стеклянной двери отеля, пропуская вперед братьев и кота. Она скользнула в дверной проем последней, не заметив, что одновременно с ней выходит еще кто-то и оказалась зажата между 2 фигурами, что-то лопочащими на французском. Слов Рос не понимала, но звучали они явно недружелюбно. После короткой борьбы она все же протиснулась в дверь и тут же упала на колени. В этом положении она, наконец, разглядела, с кем столкнулась. Это были сестры Дежардан в одинаковых красных платьях и венках из шелковых розочек. Мириам споткнулась и налетела на Тима, который попытался поймать девушку, но под ее тяжестью сложился пополам, отчего оба рухнули на бетонную дорожку. Мюриэль обернулась и спиной вперед повалилась на Алфи. Чтобы освободить руки, Алфи подбросил банку из синего стекла вверх, но схватить Мюриэль за плечи все равно не успел. Увидев, что банка вот-вот грохнется на тротуар, Рос ринулась к ней, подставив мягкие ладони. К несчастью, под ногами у нее запутался Гус. Высвободив, наконец, заднюю лапу, он душераздирающе мяукнул. «Пустите!» — вопил он. «Я вам не игрушка, я живое существо!» Мириам и Мюриэль рывком оглянулись и в ужасе воззрелись на кота, который встал на задние лапы и принялся отряхивать серую шубку. «Какая наглость!» — фыркнул он. Близнецы Дежардан, вытаращив глаза, переглянулись и, как по команде, завизжали. «Ну, началось», — пробормотал Рос. Сестры кое-как поднялись с тротуара и попятились прочь от кота с завернутыми ушами и дурными манерами. «Этот котяра, он разговаривал!» — подвывала Мириам. «Тсс!» — шикнул на нее Тим. Вскочив на ноги, он ладонью зажал рот Мириам и увел ее в пустынный проулок сбоку от отеля. Росс направилась туда же, придерживая за плечи полубесчувственную Мюриэль. «Так я и знала», — прошипела Мириам. «Я знала, что ваша семейка ненормальная. Вы все колдуны и ведьмы. У вас говорящий кот. Небось, еще и на метле летаете. Мюриэль, я же тебе говорила». Мюриэль только всхлипывала, вяло пыталась вырваться из объятия Росс. «Мы не колдуны и не ведьмы», — крикнул Тим. «Мы волшебники». «Волшебники?» — Мириам задрожал от страха. «В каком смысле?» «Мы кухонные волшебники. Готовим волшебные пироги, торты, печенье, в общем, выпечку. Вполне безопасную. Разумеется, обалденно вкусную и с сильными магическими свойствами, но абсолютно безопасную. Мы происходим из старинного рода магов-пекарей. Той ночью, когда вы застали нас на Эйфелевой башне, например, мы собирали девственно чистый дождь прямиком из грозовой тучи». «А говорящий кот?» — продолжая трястись, Мюриэль посмотрел на гуса, который сидел на тротуаре со скрещенными на груди передними лапами. «Когда-то давно он наелся болтливых крекеров с чеддером и с тех пор разговаривает». «Нет, это уж слишком», — простонала Мириам. «Мне надо присесть». Пошатнувшись, она опустилась на бетонную дорожку. «Значит, вы не злодеи?» — шепотом осведомилась Мюриэль. «Нет-нет», — замотал головой Тим. «Но одну злодейку мы знаем. Это наша тетя. Поэтому-то мы и участвуем в конкурсе. Она украла нашу волшебную поваренную книгу, и мы бросили ей вызов. Если победим в состязании, вернем книгу. А если проиграем, книга останется у нее, и она будет творить любые злодейства, какие только пожелает». «И кто же это ваша тетя?» От изумления Мюриэль разинула рот. «Лили Рефей». Росс практически выплюнула это имя. Мириам ахнула. «Я знала!» — взвизгнула она. «Это из-за нее мы вылетели!» «Что?» — воскликнула Росс. «Каким образом?» «Когда объявили категорию с кислинкой, мы испекли наши знаменитые лаймовые капкейки», — взялась рассказывать Мюриэль. «И, как обычно, добавили в тесто лаймовый сок, выжатый с вечера». «Мы готовили эти капкейки раз 300, не меньше», — перебила Мириам. «Легче легкого, и на вкус каждый раз идеально». «Но Жан-Пьер попробовал наш капкейк и поморщился», — продолжала Мюриэль. «Мы были раздавлены. Мы вернулись в отель и уже хотели вылить остатки лаймового сока, и тут я вдруг заметила, что он как-то странно пахнет. Тогда я его попробовала. В общем, кто-то подменил наш свежевыжатый сок на рассол от консервированных оливок». «Я заглянула в мусорную корзину Лили», — подхватила Мириам, — «и обнаружила там пустую банку из-под оливок. Так что это была она, Лили». «Если вам нужна победа, мы хотим помочь», — решительно заявила Мюриэль. «Мы что угодно сделаем, лишь бы эта Лили горела в аду». Тим расплылся в довольной улыбке. «Что вы знаете о соборе Нотр-Дам-де-Пари?» «Мы закрываемся», — сообщила охранница на входе в собор. Росс приподнялась на носочки, вытянула шею и заглянула ей через плечо. Под величественными сводами собора еще бродило с полдесятка туристов. «А эти?» — показала пальцем Росс. «Через 15 минут их попросят покинуть здание». «А нам больше и не нужно. Пожалуйста, пропустите нас», — попросила Росс. «Сегодня наш последний вечер в Париже». Охранница недовольно вздохнула и шагнула в сторону, пропуская компанию. Росс, Лик, Тим и близняшки Дежардан по очереди вошли в собор. Алфи уже занес ногу над порогом, и в этот момент охранница заметила, что в рюкзачке кенгуру вовсе не младенец, а кот. «С котами нельзя!» — прорычала она, выставив ладонь. «Так он игрушечный!» — запротестовал Алфи и слегка шлепнул гуса по мохнатой голове. «Видите, лапы не гнутся, шерсть искусственная. Разве живые коты бывают такими страшилищами?» В подтверждение этих слов гус напряг туловище и лапы и застыл, как каменный. Охранница дотронулась до его головы, потянула за ухо. «Вижу, вижу. В природе таких ушей поди и не бывает, а?» «Конечно, не бывает», — чирикнул Алфи. «100-процентная подделка». И вот уже вся компания вошла в собор и направилась к боковому нефу. «Это просто неслыханно!» — в ярости прошипел кот. «Кого ты назвал страшилищем?» «Меня?» «Но! Нет-нет, не тебя!» Мюриэль ласково погладила гуса по голове. «Я правильно понимаю, что мы дожидаемся полуночи, а потом идем до колокольню и собираем колокольный звон в эту банку?» — уточнила Мириам. «Ага», — кивнул Тим. «Только есть небольшая загвоздочка с горгульями». «Что может быть страшного в каменных статуях?» — фыркнула Мириэль. 10 минут до закрытия!» — гулко разнеслось под сводами собора. «Просим всех посетителей через 10 минут покинуть здание!» «Как нам не попасться на глаза охране?» — забеспокоилась Роуз. Мириам положила руку ей на плечо. «Нам повезло. Мы с сестрой знаем этот собор как свои 5 пальцев. И все укромные местечки тоже. За мной!» Полчаса спустя ночной сторож закончил обход. Тяжелые дверные засовы зловеще лязгнули. «И как же мы попадем наружу?» — спросил Росс вместе со всей компанией, вывалившись из исповедальни. «Будем решать проблемы в порядке поступления, Миермана», — ответствовал Тим. «Сперва надо собрать колокольный звон». Росс задрала голову, чтобы рассмотреть потолок, однако до потолка было так высоко, а вокруг так темно, что примерно с тем же успехом она могла бы разглядывать небо в пасмурную ночь. Любые движения и звуки, шаги, шорохи, вздохи или покашливания отражались от массивных мраморных колонн пугающим эхом. «Давайте уже побыстрее с этим разделаемся». Росс бросила взгляд на свои часы. Стрелки показывали 11:30. Балтазар предупреждал, что Парди и Альберт задержится допоздна, и все же следовало поторопиться. «Где там этот колокол? И где ваши жуткие горгульи?» «Горгульи находятся на одном уровне с колокольней. Они как бы смотрят на Париж с высоты», — начала объяснять Мириам. «А колокол...» «Все зависит от того, какой именно колокол тебя интересует, юная Рос», — перебила Лик. «В соборе Нотр-Дам до Пари 5 колоколов. 4 находятся в северной колокольне, а тот, о котором ты ведешь речь, басовый колокол Эммануэль, на южной». «Откуда эта кроха-вундеркинд столько знает?» — ахнула Мириэль. «Волшебное недоразумение», — вздохнул Тим. «Так-то она даже шнурки завязать не умеет», — прибавил Алфи. Мириэль повела спутников вверх по крутой спиральной лестнице из белого камня. Лестница упиралась в низенькую дверцу. Видимо, во времена строительства храма священники были меньше ростом. Чтобы пройти через нее, Рос пришлось пригнуться. За дверью располагалась каменная терраса с видом на город. Рос наверняка испугалась бы высоты, если бы накануне вечером не побывала на верхней площадке Эйфелевой башни. По сравнению с ней соборная колокольня, можно сказать, едва возвышалась над землей. «Колокол там!» Мириам показал еще на одну маленькую дверцу в конце террасы. «Что делаем дальше?» — осведомился Алфи, опустив кота на пол. Росс снова поглядел на часы. 23:50. «Подождем 10 минут, а в полночь соберем колокольный звон». «Да неужели?» — глухо прорычал кто-то. «Алфи, это ты притворяешься горгульей?» — спросил Тим. «Нет», — дрожащим голосом отозвался Алфи. В темноте что-то шевельнулось. Росс подскочила от неожиданности, потом обернулась и заметила, что густая тень в задней части террасы скрывает горгулью. Статуя стояла на пьедестале, вделанном в стену. У горгульи была обезьяноподобная морда с выступающим носом-пятачком, острыми клыками и глубоко посаженными глазами. На лбу торчал рог. Вдоль хребта тянулись странные бугорки, за плечами росли крылья. Пока Рос разглядывала горгулью, не желая верить, что камень способен говорить, та повернула голову и в упор посмотрела на нее. Бу! Алфи коротко взвизгнул, а Тим споткнулся о гуса и едва не налетел на близняшек Дежардан. Мюриэль и Мириам, онемев от ужаса, вытаращились на скульптуру. Пушистый и говорящий котик — это одно, а статуя демона — совсем другое. «Я хочу домой», — шепнула Мириэль сестре. «И зачем мы только связались с этими пекарями-волшебниками?» — посетовала Мириам. «Это была твоя идея», — прошипела Мириэль. На глазах у всей компании крылья горгульи развернулись, открыв впалую грудную клетку. Серые каменные лапы оторвались от пьедестала. Скинутые крылья затрепетали. К удивлению Рос, двигались они быстро и изящно, как стрекозины. Горгулья поднялась в воздух, перелетела на другой конец балкона и мягко приземлилась прямо перед входом в колокольню. «Никто никакого колокольного звона не получит», — прогремела она. «Вы проникли сюда незаконно!» Алфи не мог оторвать взгляд от кривых ребер существа, глазок бусинок и вываленного языка. «Бе-е-е!» — заблеял он. «Что?» — прорычала горгулья. «Что ты сейчас сказал?» Тим робко кашлянул и произнес. «Он собирался сказать, безумно рады встрече, просто сильно заикается. Не обращайте внимания на моего брата. Родители водят его к логопеду. В общем...» Он приблизился к горгулье и протянул руку. «Привет. Меня зовут Тимьян. Имя совпадает с названием душистой травы. А тебя как зовут, чувак? Дай пять, дружище». Горгулья ощерилась. «Меня зовут Ева». Тим состроил изумленную гримасу. «Так ты женского пола?» «Удивлен?» — фыркнула горгулья. «Вовсе нет», — схитрил Тим. «Просто я всех называю чуваками. Девчонок, ребят, горгулий девочек, горгулий парней». Он одарил горгулью одной из своих улыбок мощностью в 1000 ватт. «Ты знаешь, ты самая красивая горгулья из всех, кого я видел в этой жизни». «Лесть не поможет», — проскрипел другой голос. Вторая горгулья, на этот раз в форме гигантской головы с грозно оскаленной пастью и широкими нахмуренными бровями китайского дракона, выскочила из-за угла и с грохотом подкатилась к Тиму. «Я Боб, брат Евы», — сообщила голова. «Мы знаем, что выглядим уродливо, ничуть не стыдимся». «Говори за себя!» Раздался из-под крыши третий голосок, пронзительный и тоненький, как у феи. У этой горгульи была узкая кошачья мордочка с двумя длинными клыками, но без ушей, а на макушке виднелся странный круглый нарост, похожий на луковицу. Горгулья опустилась на балкон и сказала: «А вот мне немножко лести не помешает. Я их сестра, Антония». Тим улыбнулся, мысленно подыскивая комплимент. «Мне так нравится твоя луковица на голове», — наконец выдал он. «Спасибо», — поблагодарила Антония, довольно захихикав. «Мне часто говорят, что это моя изюминка». «Антония!» — сердито крикнул Боб. Он высоко подпрыгнул и с громким треском ударился о каменный пол террасы. «Попытаемся их отпугнуть, а не завязать с ними беседу. Веди себя как положено». Развернувшись в воздухе, он сурово обратился к Тиму. «Зачем вы забрались на нашу башню?» «Пожалуй, я могу ответить на твой вопрос, Боб». Рос нерешительно подняла палец. «Меня зовут Рос. Тим — мой брат, и мы все из семьи пекарей. Мы состязаемся в международном кулинарном конкурсе против нашей злой тети. Если мы победим, то заставим ее снять с продажи опасный секретный ингредиент, который она изобрела, и вернем семейную реликвию — книгу с волшебными рецептами. В этом деле нам очень поможет чудесный звон вашего колокола. Вы разрешите его собрать?» Горгульи переглянулись. «Ваша просьба звучит убедительно, и все же нет», — вынесла решение Ева, с шелестом взмахнув крыльями. «Единственная наша обязанность — защищать Эммануэля. Мы всегда выполняли свой долг. Выполним его и сейчас». «Да, эту публику раскачать непросто», — задорно подмигнул Алфи. «Прям-таки каменные сердца». Горгульи уставились на него с подозрением. «Попробую-ка я растопить лед с помощью юмора». «Алфи», — вмешалась Рос, — «едва ли это хорошее». «Итак, поехали. Любимая каша горгулий. Каша из топора. Любимый горячительный напиток — лава. Любимая музыка — рок. Как называются горгульи, прилетевшие из космоса? Метеориты. Кто приходит к горгульям во сне? Каменный человек. Что случится с горгульей от сильного смеха? Она треснет. Алфи сделал паузу. Все, запас шуток кончился. Горгульи продолжали мрачно взирать на него, и только Ева прикрыла рот крылом, словно хотела спрятать улыбку. Жутким, скрыжащущим звуком она откашлялась и опустила крыло. Ни намека на улыбку. «Этот рыжий малыш довольно забавный», — прорычала она, «но вам придется уйти до того, как колокола пробьют полночь». Плечи Рос поникли. «Извините за беспокойство», — пробормотала она и повернула к выходу. «Вот и правильно, Рос», — поддержал ее Мириам. «Давайте уже уберемся отсюда, а то я чувствую себя как в ночном кошмаре». Послышались первые ноты колокольного перезвона. «Это на северной колокольне?» — спросил Рос. «Да», — рыкнул Боб. «Колокола на северной башне предваряют звон Эммануэля. Но вы его не услышите, потому что сию же минуту уйдете». Он высоко подпрыгнул, а затем с грохотом впечатался в пол, отчего одна из мраморных плит раскололась, а в ограждавших террасу перилах появилась дыра. Выломанный столбик перекатился через край, полетел вниз с огромной высоты и, ударившись о тротуар, разлетелся на множество обломков. Лик спокойно посмотрел на братьев и сестру. «Как видно, они серьезно настроены нас прогнать». «Да уж, какие тут шутки», — согласился Тим. «Уходим». Алфи и Гус о чем-то шептались в уголке. Спросить брата, что он задумал, Рос не успела. Алфи выпрямился и подошел к Еве. Опустившись на одно колено, он галантно предложил ей руку и промолвил. «Обещаю, через минуту нас здесь не будет. Но от этого мелодичного звона так и хочется танцевать. Ты окажешь мне честь?» Суровое выражение обезьяньей морды Евы смягчилось. «Даже не знаю, что сказать», — глухим невыразительным голосом ответила она. «Никто еще не приглашал меня на танец». «Эй, вы чего?» — испугалась Мириам. «Вправду собрались танцевать с чудовищами? Ну и семейка. Американцы — это нечто». Не обращая на нее внимания, Ева приподняла каменную лапу и вложила ее в протянутую руку Алфи. Когда он поднялся с колена, она тоже выпрямилась, встав на задние лапы, а вторую переднюю лапу опустила ему на плечо. Неловко отведя глаза, парочка начала покачиваться под звон колоколов. Тим быстро просек замысел младшего брата. Он повернулся к похожей на кошку Антонии и предложил ей руку. «Мадемуазель», — томно проворковал он, — «вы позволите?» «Да, черт побери!» Антония бросилась в объятия Тима, и они закружились по темной террасе под громкий шелест кожистых крыльев. Рос тоже поняла, что нужно делать. Она не мешкая взяла банку из синего стекла и шепнула: «Жак!» «Уи!» — отозвался мышонок, высунувшись из кармана ее толстовки. «Я приготовлю банку, а ты закрой ее, когда звон закончится, ладно?» Жак кивнул. Рос посмотрела на Боба. Он плавно качался на одном месте, завороженный танцем сестер. Рос осторожно протиснулась мимо него ко входу в башню. Не сводя глаз с горгульи, она потянулась назад и поставила открытую банку из синего стекла на деревянный настил под колоколом. Жак спрыгнул на землю и юркнул к банке. Рос выпрямилась и тем самым привлекла внимание Боба. «Ты что это делаешь?» — загрохотал он. «Я просто расстроилась, потому что мне не с кем танцевать», — нашлась Рос и шагнула к нему, старательно загораживая спиной вход в колокольню. «Разве что ты сжалишься надо мной, а, Боб?» Если допустить, что камень способен покраснеть от смущения, то Боб зарделся, как юнец. Рос протянула руки, и Боб, по большому счету голова, без туловища, запрыгал вверх-вниз перед ней, а она стала прыгать и скакать перед ним. Рос перевела взор на братьев, плавно танцующих с каменными статуями. Мириам ритмично покачивалась, подхватив на руки Лик, а Мюриэль кружилась по террасе, прижимая к груди гуса. Минуту спустя к хору колоколов присоединился еще один. Росу кратко посмотрела поверх Боба. Массивный Эммануэль, словно маятник, качался туда-сюда. Одним, прижимаясь к банке и трепеща от каждого громогласного удара, стойко держался бедняга Жак. Когда звон, наконец, смолк, мышонок плотно защелкнул крышку банки. Рос перестала прыгать и захлопала в ладоши. «Ух ты, здорово было!» — воскликнула она. «Наши родители, наверное, уже с ума сходят, так что мы, пожалуй, пойдем». Алфи высвободился из каменной хватки Евы и потер пережатые сухожилия скрученные руки. «Спасибо за танец!» — поблагодарил он. Тим учтиво поклонился Антони. «Аншанте, мадемуазель!» Рос быстро схватила банку и сунула ее вместе с Жаком в передний карман толстовки. Алфи взял на руки кота, и вся компания двинулась вниз по винтовой лестнице. «Погодите!» — окликнул их Боб. «Как с вами связаться?» «Когда вы вернетесь?» — крикнула Ева. «Завтра!» — ответил Тим. «А ну, стойте!» — взревела Антония. Из пасти горгульи показались два острых, как кинжалы, клыка. Антония стрелой пронеслась по воздуху к голове Тима. «Бежим!» — заорал тот, проталкиваясь мимо Рос, Алфи и Лик. Он проворно повел Мириам и Мюриэль по холодным белым ступеням каменной лестницы, оставив брата и обеих сестер позади. Рос, замыкающая цепочку, обернулась и в считанных сантиметрах от своего лица обнаружила разъяренную Антонию с ее жуткими клыками. «Что же это вы за друзья такие?» — взвыла Антония, к которой уже подлетели две другие горгульи. К счастью, лестница оказалась слишком узкой для ее огромных крыльев, и Антония застряла, перегородив путь брату и сестре, подобно обвалу в каменоломне. Едва Рос вновь шагнула под своды собора, с лестницы послышался оглушительный скрежет. Антония, в конце концов, высвободила застрявшие крылья. Три горгульи кубарем скатились по лестнице как раз в тот момент, когда близнецы и чудцы выскользнули наружу через эвакуационный выход позади сувенирной лавки. Рос захлопнула железную дверь, и тяжелая душа привалилась к ней спиной. «Нет!» — донесся из-за двери приглушенный рык Боба. «Мне стыдно», — вздохнул Алфи. «Может, вернемся?» «Алфи, они же каменные», — сказал Тим. «Ничего, переживут». Воздух на улице отличался удивительной свежестью, как чаще бывает осенними, а не весенними ночами. Фонари перед собором светились неярким оранжевым светом. Рос вытащил из кармана банку с колокольным звоном и посмотрел сквозь синее стекло. У них все получилось. «Тимми, ты был великолепен!» Мюриэль положила Тиму ладонь на плечо. «Потрясающий спектакль!» — согласилась Мириам. От гордости Тим чуть не растекся по тротуару, словно мороженое на жаре. В эту минуту Рос вдруг заметил, что кто-то крадется к ним из тени. Сумрачная фигура вышла на свет. Это был помощник Лили, мини-человечек. Он вперил взгляд в Рос, ухмыльнулся и медленно провел большим пальцем по горлу. Рос ахнула. Руки сами собой разжались. Банка из синего стекла разбилась вдребезги, ударившись о холодный каменный тротуар. Полуночный звон Эммануэля наполнил окрестности и бесследно растворился во тьме.